«На самом деле ваши способности говорящего», — произнесла фигура, будто продолжая их прерванный диалог, «почти не имеют значения, господин Эгабар. Все дело в особенности крови Матабар. Кто знает, может, вы и правда созданы из глины вашими спящими духами. Когда мы повернем время вспять и все исправим, я найду вас и возьму в ученики. Ваш талант, безусловно, не должен пропадать даром и находиться в услужении тиранов». Пауки явно заканчивали последние приготовления, и фигура ждала, чтобы нажать на кнопку. «Вы хорошо отыграли эту партию, господин Эгабар», — звучал серый, лишенный эмоций или каких-то оттенков, голос. «Но вы проиграли и, как говорит мой напарник», — Ардан сплюнул накопившейся во рту кровью. «Вы слишком много болтаете, профессор». Ардан, пользуясь секундной заминкой, прижал нижнюю губу к зубам и пронзительно, как учили его ковбои, засвистел. Довольно простой сигнал, о котором они договаривались несколько недель назад. Мглу рассекла стальная вспышка и острый метательный клинок с хирургической точностью рассек путы Арда, лишь немного оцарапав его кожу, а второй почти врезался в грудь фигуры звездного мага, но та, разумеется, успела ударить посохом о камень и поставить щит. Правда, в процессе упал капюшон, обнажив фарфоровую маску, а вместе с капюшоном из тьмы вышли Милорпнев, вооруженный саблей и револьвером. Рядом с ним, с раскрытым гримуаром и посохом, сверкавшим печатями, стоял Эдвард Верский, поодаль от капитана и майора. Дин Эрнсон, вооруженный острыми кинжалами и десятком метательных ножей, спрятанных внутри хитро подвешенных ножен. Рядом с ним Александр Урский, взведший два немного странных, необычных револьвера. Позади них Алиса Ровнева, чуть дрожащая, но не от страха, а скорее от злости. А сбоку, сжимая в одной руке топор, а в другой посох Ардана. «Матабар, лови!» — взревел Аркар и, размахнувшись, метнул тот через весь брод. Арди выставил руку, поймал своего верного спутника и поднялся на ноги. В отражении маски профессора Лей, под которой светился смятением и непониманием единственный глаз, Арди видел свое отражение, в том числе и груди. Никто, все эти годы, не видел никакой татуировки, синего символа Эргара, на его теле по той простой причине, что его там никогда и не было. На кожаном шнурке, вместе с расколотым пулей дубом, висели два клыка, и даже Арор, в их первую встречу, обратил внимание вовсе не на символ, а на клык. Только Арди тогда этого не понял, ведь он, как и его отец когда-то, как его дед, прадед и многие поколения племен Матабар, одолел в честной схватке своего наставника. «Давай, напарник», — хмыкнул Миллар, взводя револьвер. Ардан кивнул и строго произнес: «Вы арестованы второй канцелярией, профессор Ле Маример». Но, разумеется, никакого эффекта сказанное не возымело, и уже в следующее мгновение полетели пули и заклинания. Глава 118. Некоторое время назад. «И о чем вы там так мило беседовали? Элла позвала вас с Борисом на вечеринку», — пожал плечами Ардан. Прищур Елены стал еще сильнее и еще смешливее. «Нас с Борисом?» — спросила она таким тоном, будто лиса зайца уговаривала в ее же логово на обед наведаться. «Ну и меня заодно», — еще раз пожал плечами Ардан. «Видимо, ей неловко предложить вам напрямую, так что через меня передала». «Через тебя передала? Ну да, Арди. Что? Я не понимаю, как ты одновременно можешь быть настолько умен и настолько глуп. Ты о чем? Вот об этом. Можешь Тесс рассказать, она объяснит». И, подумав, Елена добавила: «Хотя лучше не надо, вдруг переживать будет. У вас ведь с ней все только-только началось». «Я не понимаю», — нахмурился Ардан. Елена, вместо ответа, в голос рассмеялась. Арди хотел было спросить, что именно его подруга имела в виду, но в кармане брюк начал постепенно раскаляться медальон Миллара. Ардан потянулся уже к ручке автомобиля, но так то и не коснулся. В любой головоломке и задачке всегда, при любых обстоятельствах и любых переменных, присутствует общее значение, какое-то неизвестное, на котором и строится неозвученный принцип задачки. Почему именно так? Потому что в противном случае задача нерешаема. Нельзя спросить у кого-то: «Если яблоко зеленое, то почему собаку зовут шершень?» И ждать при этом чего-то, кроме пространных рассуждений. Да, разумеется, охота на тропах, как учили Иргар, шали и лесные звери, не имеет ничего общего с загадками с костей от Танха, но, как правильно подметил старший магистр Парлакс, в жизни существовал принцип детерминизма, распространявшийся не только на опыты с магией в душноватых помещениях магистров. Любое событие всегда имеет причину, ход развития самого события, закономерный итог и последствия, и данные звенья связываются в бесконечное переплетение сложных, взаимосвязанных и взаимопроникающих паутинок. Да, паутинок, только не трехмерных, а если смотреть сверху, то вообще двумерных, а помещенных, как бесконечная лента, на грани многомерного, искривленного пространства. Это все чем-то напоминало принцип, по которому Ли двигалась внутри векторов печати. Высчитать математически сложно, но возможно, но вот представить визуально существу, живущему в трех измерениях, невозможно. Причем здесь все это, а что, если Арди, все это время искавший начало, тот короткий отрезок, с которого и начали запутывать клубок загадок, вовсе не находился в трехмерном пространстве тайн, где есть некая точка отсчета, с которой можно было бы окинуть взглядом обнаженный горизонт связанных судеб и трагедий, что если он, как в текстах и векторах, не был способен осознать многомерность пространства ввиду своих размеров. К примеру, муравей, помещенный на ленту, может понять, что там многомерно, а сторонний наблюдатель, находящийся вне пространства загадки, видит лишь, в лучшем случае, три измерения. И для того, чтобы понять многомерную суть, требуется самому стать частью уравнения. И если в случае с течением Ли внутри печати, вне сложных математических уравнений, данный опыт невозможен, то в реальной жизни, что если он все увидел совсем не в том свете, в котором действительность находилась на самом деле, прямо как на лекции Аверского. «Ты чего застыл, господин Мак?» – спросил Миллар, перегибаясь через диванчик и опуская окно в двери машины. «Мы неправильно смотрим на задачку. Чего?» Ардан убрал посох между сиденья и уселся внутрь, попутно отряхнув каблуки туфель от слякоти. «Что если пауки вовсе не являются самоцелью происходящего?» Миллар нахмурился. «Поясни, что если они, точно так же, как и мы, просто застряли на этой паутине?» Ардан подпер кулаком щеку и прикрыл глаза. «Что если они просто инструмент?» Капитан, видимо ожидая, что разговор окажется небыстрым, достал сигарету и прикурил, забывая о своей попытке бросить привычку ради жены. «Мы уже предполагали, господин Мак, что за их спинами стоит кто-то еще. А если это не предположение, а данность, даже если так?» Миллар пожал плечами и, опустив уже свое окно, выдохнул облачко дыма прямо на площадь звезд. «Это ничего не меняет. Ты не замечаешь противоречий?» «Замечаю», — кивнул Миллар. «Столько, что если начать перечислять, то получится список длиннее, чем даже ты, господин Мак, захочешь прочесть. Они ведь должны понимать, что их подрывы и убийства не имеют никакого значения в разрезе изменения прошлого. Абсолютно никакого», — согласился Миллар. Миллар, образование которого ограничивалось материалами, которые в современное время преподают в первых трех классах обычных губернских школ. «Тогда зачем?» «Потому что, как мы, опять же, уже с тобой предполагали, их кукловоды не верят в путешествие во времени, но верят сами пауки». «Ага, почему?» Миллар нахмурился. «Что, почему? Почему они верят в то, что это возможно, даже если те, кто помогает им истине, видит совершенно иной мотив в сотрудничестве с пауками?» Миллар ненадолго замолчал. «Может, они не догадываются?» – не очень уверенно предположил капитан. Ардан выгнул правую бровь. «Ну да, согласен, напарник, звучит глупо», – поднял ладони Миллар, признавая поражение. «Но причин может быть отсюда и вплоть до Силькада, если ты понимаешь мое сравнение». Арт понимал. «А что если это не пауками пользуются, Миллар, а пауки пользуются кем-то?» – подхватил капитан. «Именно», – кивнул Ардан. «Или они думают, что кем-то пользуются?» Миллар снова закончил за Арди. «Именно», — повторил Арди. «Тогда, если они действительно полагают, что смогут все отыграть обратно, то этим и можно объяснить их противоречие в собственных словах. Когда они хотят свести жертвы к минимуму, при этом налево и направо все усыпают трупами». «Именно», — уже в третий раз произнес Арт. «Если трупы и разрушение — часть сделки, которую они заключили с теми, кто стоит за их спинами, то тогда все получается вполне логично. Они делают вид, что следуют всем договоренностям, а на деле собираются переписать в истории не только то, из-за чего изначально полезли в это пекло, но и все, что успели натворить». Миллар какое-то время молча курил и смотрел в окно. Там, на площади звезд, молодые маги спешили к трамваям или в сторону немногочисленных, припаркованных автомобилей. Их могли себе позволить только самые богатые из учащихся большого. По той простой причине, что все остальные между дорогими артефактами, книгами, оборудованием и совсем недешевым автомобилем отдавали предпочтение далеко не последним. Деталь, о которой, если не знать на личном опыте, не сразу и подумаешь. Так же, как и с пауками. Предположим, прогудел, наконец, Миллар. Но что нам это дает, господин Мак? То, что пауки, изначально, не злодеи. Не злодеи, ага, герои, чтоб их. Прям как в сказках детских. Сейчас какую-нибудь княжну расколдуют или дракона загубит. Ты понял, о чем я, Миллар? Понял, не стал отрицать капитан. Просто данная перспектива мне нравится даже меньше, чем вариант, когда мы просто охотились за террористами, бомбистами, демонологами, революционерами, кем мы их с тобой за прошедшие полгода только не представляли. Почему? Потому что, господин Мак, отвечая на твой очередной дурацкий вопрос «почему», Миллар стряхнул пепел и откинулся спиной на диванчик. Я знаю, что делать со всеми из тех, кого перечислил. Ну, может, разве что демонологи – новое слово в моем словаре, но тем не менее. А вот если ты прав и пауки, это не какие-то изуверы, то в чем мотив? Они хотят что-то исправить в прошлом. Вечные ангелы, арт. Капитан так активно жестикулировал, что едва не поджег пеплом часть обивки. Это столь же размыто, как если просто ткнуть пальцем на большой карте в обозначении столицы и сказать, что у нас здесь проблемы. Но можно попробовать вынести что-то за скобки. Что? Сократить уравнение, забрав из него часть с неизвестными, пояснил Ардан. К примеру, что нам неизвестно. Все, недовольно буркнул Миллар, немного успокоившись, продолжил. Мы действительно, господин Мак, почти ничего не знаем. Причем здесь Бри и Мэн, для чего все эти трудности с Ровневой, в чем интересно Лимова, как они планируют запустить устройство Парлакса, как к ним затесались вампиры и орки, перечислять можно еще долго. Но, вздернул указательный палец Ардан, мы знаем, что эти события произошли. Миллар медленно повернулся к напарнику и довольно красноречиво нахмурился. Им зачем-то понадобилось Ровнева. Так, так, но при этом, морщины между бровей Миллара чуть разгладились. Они в курсе некоторых моментов, задумчиво протянул капитан, о которых Ровнева знать попросту просто не могла. К примеру, она, пока не встретила тебя в первый раз у дома мисс Елизаветы Арис, просто не знала о твоем существовании. Хотя выбор пауков пал именно на Ларлову. Она могла быть не связана с тобой, господин Мак. Скорее всего так. Но тогда она связана с Большим. Ага, не очень радостно согласился Арт. Миллар прищурился. Ты куда-то клонишь? Да, пока и сам не понимаю, Миллар, но давай продолжим, признался Ардан и достал свою маленькую записную книжку, в которой делал заметки последние несколько месяцев. Смотри, Налимов связан с морем. Так, да, капитан тоже достал свои записи и перелистнул несколько страниц, и познакомились с Ровневой они какое-то время тому назад. Так что, если пауки действительно, как ты полагаешь, не злодейские злодеи, тогда их встреча действительно могла быть случайна, и Налимов действительно мог испытывать какие-то чувства к Алисе. Но тогда почему? Почему он ее использовал? Подхватил Ардан. А мы уверены, что он ее использовал. Вдруг нам просто дают возможность так думать. Знаешь, как меня учил один бельчонок. Даже не хочу знать, господин Мак, иносказательно ты сейчас говоришь про белку или нет. Ардан пропустил колкость мимо ушей. Обмануть кого-то можно разными способами. В том числе позволить обмануться самому. У них может быть просто не один крот, а несколько, Арт. Это тоже вписывается в гипотезу. Вписывается, кивнул Арт. Поэтому данные неизвестные можно вывести за скобки. Неизвестные скобки уравнения ты, все же, продолжаешь. Я помню, что ты мне говорил, Миллар, но мне так проще объясняться. Ты сейчас меня в этом хочешь убедить или себя? Арт, находясь в запале, как это часто бывало, когда он чувствовал, что напал на нужный след, неважно на охоте или в процессе разгадки головоломки, не обратил внимания на сказанное. Налимов и Ровнева. Мы знаем, что они были вместе. Мы знаем, что Ровнева сама думает, что выдала Ильдару какую-то информацию и... Ардан споткнулся, вспоминая слова императора и герцогиню Анарскую. Спящие духи. Ситуация ведь почти идентичная. Ровнева, как и Анарская, могла обманывать сама себя. Ты продолжай. Да прости. Ардан прокашлялся и полетел карандашом дальше по листку. И тогда у нас остается данность, Ильдар связан с морем, а также имеет некоторую тайну в прошлом, связанную с детьми. Детьми, ах, ну да, тот плюшевый медведь. Миллар облизал кончик грифеля и тоже принялся чертить схему. Я понял, к чему ты клонишь, господин Мак, нам нужно убрать все неизвестные, оставив только известные, примерно так. Тогда, если убрать все прочие неизвестные, которые ты упомянул, то Ильдар связан с морем. Анвар Регланов сказал нам про корабль, и на этом все. Слишком мало для того, чтобы найти общее зерно. Есть еще кое-что. И, Ларлова, что с ней? Она сирота, я помню. А помнишь, почему? Милор пожал плечами. Родители и братья с сестрами числятся пропавшими без вести. Капитан насекся и замер, так и не закончив чертить линию на бумаге. Пропавшими без вести в Ласточкином океане. А объединенная компания МЭН, Лемрити и Атарский тоже связана морскими путями снабжения их проекта по созданию воздушных суден. Видишь, Ардан чувствовал, как сердце стало биться немного быстрее. Так случалось каждый раз, когда он выслеживал цель на охоте в лесных разливах и среди горных троп. 4 раза. Море встречается 4 раза. Хотя, если подумать, то даже 5. 5, Индгар. Милар щелкнул пальцами. Ты предполагал, что его семья могла попытаться пересечь страну не по железнодорожным путям, а по морским. Только не понимаю, как это связывает нашу историю, кроме никак непроверяемого появления очередного упоминания моря. Но если предположить, что я прав, тогда можно легко объяснить все странности в биографии Налимова. Милор, судя по тому, как дернулись его плечи, едва руками не всплеснул. И как? Ардан повернулся к собеседнику и чуть грустно улыбнулся. Милор сперва не понял, а затем. Ограничения в правах первородных и их ближайших потомков, протянул он. Вам запрещено пересекать страну без разрешения на то, чтобы покинуть губернию, в которой вы рождены. А еще, обычно, данное разрешение почти невозможно получить для морских перевозок, продолжил Милор. Потому что корабль – замкнутое место, где первородный может доставить немало проблем. Ардан сдержанно кивнул. Такая простая деталь, такая небольшая бумага. Бумага, с которой, если подумать, началось его путешествие из Авергейла до столицы. И, точно так же, как о ней тогда забыл Келли, из-за чего бумагу пришлось выписывать Йонатану, так же о ней забыл и Ардан. Вернее, о необходимости ее оформления. Торговые перевозки Налимова. Милар снова сделал несколько надписей, и его непонятные истории с игрушками. А что если он, будучи большим деловым человеком, которому нужно вести дела с разными людьми, немного зарабатывал на стороне и перевозил, тайком, первородных с востока на запад и обратно. На этом ведь можно заработать больше, чем на транспортировке всякого добра. Но как он вышел на первородных, через других первородных, Милару не потребовалось слишком много времени, чтобы понять, о чем идет речь. «Семья, не поворачиваясь?» – спросил он. «Полагаешь, что у Налимова имелась семья? Незарегистрированный брак с первородной? Представь себе, сколько проблем бы у него возникло, Милор, если бы об этом стало известно. Если даже не упоминать гражданские контракты, то все государственные заказы, которые он обрабатывал, тут же бы встали под вопрос исключительно из-за его связи с первородными». Капитан взял небольшую паузу на раздумья, а Арди отвернулся к окну. Там, в зеркале бокового вида, отражались корпуса общежитий, в которых имелись отдельные этажи для первородных. Звучит, по крайней мере, логично, капитан оставил очередной, длинный росчерк. Но мы не можем этого проверить. Можем, Аркар, догадался Милор. Ардан кивнул и добавил, он может узнать информацию в районе первородных. Налимов, все же, не последняя фигура был в вопросе морских перевозок. И если кто-то из первородных имел с ним связи, то обязательно найдется кто-то другой, кто знал об этом. Значит, навестим твоего знакомого. Милор несколько раз подчеркнул фамилию Налимов и имя Аркар. Ардан не стал спорить. Им действительно требовалось навестить Орка, и не только по озвученной ранее причине. Но у нас все еще нет никакой зацепки о том, куда могла исчезнуть семья Налимова и почему он связался с пауками, напомнил Милор и тут же ответил сам себе. Только если не предположить, что его отчеты были отредактированы, а если предположить, то получается, что где-то 5 лет назад, плюс-минус год, на море произошло какое-то событие, которое кто-то очень большой и серьезный, с длинными руками и не менее длинными связями, сумел замести под ковер. Знаешь кого-нибудь, кто подошел бы под описание? Хмыкнул Арт. Сарказм? Удивился Милор. Мэн и его партнеры по новому предприятию. Вообще, я имел в виду Ирегова, но, думаю, ты прав, Милор. Кроме Ирегова они могли купить еще несколько других Ирегових, закончил за Арда Милор. Я не назвал этого ублюдка, Арт, потому что он на допросе ничего такого не рассказал. Получается, они действительно купили кого-то еще, или не купили, Арт? Тихо, почти шепотом, произнес Миллар. Или не купили, а одолжили. Мы не можем знать, что у тех, кто помогает паукам, нет таких возможностей. Скорее даже наоборот, они у них есть. Хорошо, у нас вырисовывается новая гипотеза, только мы, опять же, имеем в ней ряд нестыковок, и слишком много неизвестных, которыми мы, откровенно говоря, попросту спекулируем. Твердых доказательств нет. Ты прав, кивнул Ардан. Все, что мы можем знать точно, да и то если спрятать все неизвестные за скобками и отказаться от них, то тогда единственное, на что можно опираться, это некоторые события на море, спрятанные от общественности. Миллар постучал карандашом по записной книжке и, написав два слова «корабль» и «море», обвел те кружком, к которому подвел несколько линий. На какое-то время внутри служебного, старенького Деркса повисла тишина. «Хорошо, хорошо, господин Мак, предположим, ты прав. Предположим, что у нас есть общий знаменатель. События на море все еще нисколько не сужают круг поисков, учитывая, что их каждый год происходит немало. И искать то, что спрятали 5 лет назад, выстрел в небо. Да, но можно раскрыть одну из скобок. И какую, Ларлова?» Миллар вздохнул и покачал головой. «Повторю свой вопрос, но немного в ином свете, а она тут при чем?» На этот раз уже Ардан, вздохнув, отложил карандаш в сторону. «Один барс учил меня». «Барс, не белка?» – перебил Миллар. «У меня было несколько учителей». «Ага, господин Мак, белка, барс, волчица и ведьма Фэй». «Волчица и ведьма – это одна и та же ситхи». Миллар только отмахнулся. «Ну так чему тебя там учил твой барс?» «Тому, что на охоте нельзя выбирать цель, которая находится где-то вдалеке. Надо всегда искать то, что поблизости». Миллар пару раз ошарашенно хлопнул ресницами. «И как данная звериная мудрость нам сейчас поможет?» «Кажется, капитан полагал, что сильно ошибся в том, что Арди помогает в расследовании. Мак, которого я видел на фабрике. И, он ведь прятал от меня свое лицо», напомнил Ардан. «Потому что, как ты правильно тогда сказал, этот мак либо знает тебя лично, либо слишком известен широким массам». Миллар повернулся. «Но если подложить под эту теорию нашу, ладно, признаю, твою новую гипотезу о пауках и их причинах для всего этого бардака, то получается, что любой маг, известный в широких кругах, попадал бы под ремарку о том, что у него что-то произошло на море и...» Капитан насекся и медленно, очень медленно, повернулся к Ардану. «Блядь», — коротко и емко сказал капитан. Ардан продолжал смотреть на отражение магов, выходящих из большого. «Если открыть скобку с Ларловой, сухим, словно чужим тоном», — произносил Ардан, — «то получается, что мы имеем сразу две связи. Ларлова связана с происшествием на море. Миллар, кажется, серьезно раздумывал о том, чтобы выскочить из автомобиля и броситься с саблей наголо и взведенным револьвером прямо в большой. Она учится в твоей группе, а твоя группа учится у профессора Лея Маример, чей военный корабль попал в шторм. По официальной версии, а по неофициальной», процедил Миллар, «он, возможно, вполне мог столкнуться с баржей, перевозившей не только товары, но и вполне себе живой груз. Но почему дело замяли? А кто обслуживает приличную часть военных судов, на которых стоят лей-генераторы для поддержки военных магов?» Миллар закрыл записную книжку. «Мэн», — ответил он, — «и Лемрити. И если на их корабле произошло что-то, что привело к такого рода столкновению, то они постарались бы замести все следы. И тогда, понятно, почему военный корабль оказался на острове с мертвыми землями», — кивнул Ардан. «Потому что кто может там выжить? Никто. Никто, кроме изуродованной, безумно одаренной волшебницы, которая разбирается в демонологии. В той самой демонологии, с которой мы сталкивались уже несколько раз», Миллар не сводил пристального взгляда со здания первого магического университета. «Вот как они связаны, Арт. Индгар потерял там свою семью, а вампиры им же вообще нельзя покидать разрешенные для пребывания территории. Вот только мне казалось, ты говорил, что они не могут выжить на воде. И это та странность, которая не позволяет мне с уверенностью сказать, что я прав». Устало вздохнул Ардан и закрыл книжку. «Вампиры сильно выбиваются из моей гипотезы, Миллар. Они не могли находиться на барже Налимова». Миллар нахмурился. «Ты говорил, что они молодые». «Очень», кивнул Арт. «Всего несколько лет. А еще у нас есть молодой звездный оборотень». Миллар с Арданом переглянулись. «А что, господин Мак, а что, если дело не в неисправности машинного отделения с лей-генераторами?» Миллар опять понизил голос почти до шепота. Что, если Мэн и его партнеры замахнулись на что-то большее? Корабль ведь находился в нейтральных водах. На севере, а баржа Налимова шла на юг. Чувствуешь, как не сходиться? Даже если бы они столкнулись, то как бы тогда военный корабль оказался бы так далеко от нашего залива? Налимов мог для того, чтобы не привлекать внимания, грузить товары на разных островах Фории и Алексаси, пожал плечами Арт. Они могли оказаться и на севере. Ты просто не хочешь верить в худшие, господин Мак. Капитан закрыл записную книжку и убрал во внутренний карман казенного пиджака. Они могли и вовсе не попадать ни на какой остров с мертвыми землями. На корабле, в нейтральных водах, с лей-оборудованием и магами, могли проводиться незаконные эксперименты. Отсюда у нас вампиры, отсюда звездный оборотень. Хотя я сомневаюсь, что он замешан в этом предполагаемом эпизоде столкновения двух кораблей. Ардан хотел возразить, действительно хотел, но вместо этого коротко добавил, родители Лорловой, и что с ними? Они были магами-исследователями. Исследователями, значит, протянул Миллар. В любом случае, Миллар, одна гипотеза не отменяет другую. Опыты на корабле действительно могли проходить, и Налимов действительно мог строить сложные маршруты, что, скорее всего, и делал, чтобы не привлекать к себе внимания. Скорее всего, так оно и есть, согласился капитан. И они действительно могли попасть, по итогу, на остров с мертвыми землями. Но не из-за шторма, а чтобы замести следы, хором закончили Миллар с Арданом. Но не для того, чтобы скрыть следы столкновения с гражданским судном. Арт продолжил уже в одиночку. Вернее, не только для этого, а еще и спрятать куда более страшную деталь своих дел. Незаконные эксперименты, выдохнул Миллар. Тишина, тяжелая, давящая на грудь, сжимающая горло тисками дурно пахнущего, тошнотворного осознания, воцарилась в машине всего на несколько секунд, что на несколько секунд дольше, чем хотел бы любой из них. Поэтому пауки хотят убить Мэна. И так они вышли на тех, кто им помогает. Миллар так сильно затягивался, что, забывшись, едва не обжег пальцы. «Пауки хотят отомстить», — начал Ардан. «А их покровители замести уже свои следы», — продолжил Миллар. «Если Мэн и Лемрити так сильно ошиблись, то у их покровителей, учитывая репутацию обоих, может пропасть желание работать с ними дальше. Но если они их уберут, то все остальные, с кем они могут тоже сотрудничать, вряд ли преисполнится желанием продолжать свои сомнительные дела. А тут, как нельзя кстати, появляются отчаянные мстители в виде профессора Маример, Индгара, Налимова, вампиров и всех немногочисленных родственников погибших, которые решили докопаться до истины и не поверили в официальную версию и весьма щедрые пенсии и компенсации. Блядство. Ардан не хотел думать о том, что на обоих кораблях, если посчитать совокупное количество персонала, присутствовало больше 1500 человек, а на фабрике присутствовала лишь малая крупица тех, кто оказался связан одной и той же болью. А они ведь, наверное, пытались достучаться до остальных, затем до правительства, а потом и до газет, но их никто не слушал, отмахивался, принимал за сумасшедших, потерявших рассудок из-за горя. Какого это жить, зная, что твой родной, любимый человек, погиб по вине того, кто до сих пор ходит по земле и дышит воздухом, а не лежит в деревянном ящике под несколькими метрами кладбищенской земли. Ардану хорошо знакомо это чувство, слишком хорошо, все равно, что носить на спине камень, постоянно давящий на плечи теми путами, которыми оказался опутан и сброшен в бездонную расщелину прошлого, стены которой вытесали из сожалений, бессильной ярости и жажды справедливости, постепенно перерастающий в зов мести, ослепляющий и всепоглощающий. И, в какой-то момент, когда силы тащить эту ношу ослабнут, несчастный сорвется в пропасти, либо сгинет там, либо зацепится за стену из мести. Ардан понимал это, потому что и сам бы сорвался, если бы не Аттенха, Иргар, Скасти, Гута, Шали, Кайшас и даже Ленос. Они сперва помогали нести ему эту ношу, а затем, когда пришло время, обрезали путы, позволил камню исчезнуть во мгле прошлого. Ардан не забыл и не простил, но то, что произошло тогда в Эвергиле, произошло, потому что его отец сам выбрал такой путь, выбрал и проиграл. Таков сон спящих духов. И однажды, если судьба вновь сведет его тропу с тропой главы Шантира, то они сразятся во второй раз, и тогда Ардан утолит голод свой ноющей раны. Но он не станет искать мести, не станет сжигать себя в этом огне. Его научили другому. научили как жить и как умирать самостоятельно, а не потому, что кто-то, где-то, в прошлом столкнул камень с горы. Ардан понимал пауков, но не более того. Осуждал ли он их? Нет, ни в коем случае. Понял бы он тех, кто, узнав все детали, встал бы на сторону заговорщиков, оправдывая самосуд. Понял бы, потому что и сам был близок к этому. Понял бы он тех, кто назвал бы бездействие слабостью и трусостью. Разумеется, ведь и сам, порой, корил себя за то, что так и не отправился по следу главы Шантира. Но, с другой стороны, Ардан понял бы тех, кто сказал бы, что то, что делают пауки, и есть слабость, что они стали теми, с кем боролись сами. Мэн считал, что имеет право вершить судьбы, и его заблуждение привело к трагедии. Точно так же, как к трагедии могло и, скорее всего, приведет самоуправство пауков. Так где же правильный ответ? Где правильный ответ в этой многомерной загадке? Как понять, куда Ардан смотрел? Видел ли он перед собой простых людей, объединенных благородной целью, или же перед ним находились озлобленные, потерявшие себя в горниле мести, бомбисты? Наверное, будь Ардан, как в примере с лей-векторами в печатях, маленьким муравьем, он бы понял, на какой именно грани находится, но он не знал. Он не знал, какой ответ правильный. Правы ли пауки или нет, благородны ли их побуждения, и могут ли те оправдать ужасные деяния, или же все это лишь отчаянное сражение того, кто уже ничего не ждет от жизни и потому готов разрушить все вокруг, лишь бы остальные тоже ощутили его боль, поняли этот отчаянный, вездесущий вой разорванной в клочья души. Арт не знал, ничего не знал. Он знал, как найти себе пропитание в горах и лесах, знал, как выжить в степи и найти по звездам путь в любую точку континента, знал, как призвать осколки имен, как заглянуть за изнанку мира, знал, как построить печати, как сосчитать рунические связи, знал, как, в памяти прозвучали слова из далекого прошлого. «Я прочитал почти все твои книги и большую часть свитков», — возразил он ворчливо. «Я знаю, как зажечь лунный свет посреди пути духа дня, знаю, как услышать часть имени бури и позвать ледяную молнию, знаю, как сделать из тьмы накидку, отводящую глаза, знаю, как прошептать слова, которые откроют закрытые проходы, знаю, как смешать сотни трав, корешков и плодов, знаю, как из искр сложить звездную карту, знаю, как, не все знания, маленький говорящий», — перебил Аттенха, — «можно почерпнуть из книг и свитков, и самые важные знания, которые ты найдешь, как раз придут к тебе не через книги». С тех пор прошло 6,5 лет, но ничего так и не изменилось. Ардан все еще ничего не знал, только теперь, пожалуй, лучше понимал, что именно имела в виду Аттенха. «Мы не судьи, Арт», — внезапно прошептал Миллар. «Ты, я знаю, о чем ты думаешь, напарник, потому что и сам думаю о том же». Миллар застегнул кобуру, убрал ладонь с эфеса сабли, которую и сам того не заметив, переместил себе на колени. «Но мы не судьи, чтобы решать, кто прав, а кто виноват. Мы расследуем дела, мы ловим преступников, самых отъявленных и опасных. Они лишь инструмент, да и то, стали такими не по своей воле, но стали», — Миллар был непреклонен, — «и теперь причиняют боль, такую же, как причинили им. Если я что и понял за годы службы, напарник, так это, что все вокруг себя ломают те, кто и сам сломан, и не наша задача их чинить, наша задача их остановить. А мы и все остальные, если наша гипотеза верна, а ее еще надо проверить, понесут заслуженное наказание, а затем, когда мы посадим тех, кто должен сидеть, и повесим тех, кто должен висеть, то займемся теми, кто прячется в тени и дергает за ниточки. Найдем и их тоже, каждого из них, напарник, и предадим правосудию. Потому что никто, Арт, никто, кроме Светлоликого, не имеет права вершить чужие судьбы. Мы, в том числе, ни у тебя, ни у меня, ни, даже, у императора, нет права вставать на чью-то сторону, кроме стороны закона». Ардан несколько раз вдохнул и выдохнул. «Айригов, и то, что тебе показал демон, никто не совершенен, напарник», — пожал плечами Миллар. «И я бы без всякого суда и следствия живьем снял кожу с такого ублюдка, как Айригов, и не испытывал бы по данному поводу ни малейшего сожаления или угрызения совести. Более того, я бы даже спал лучше, зная, что избавил мир от такого паскудного бремени. Это лицемерие и на следующий день», — перебил Миллар, — «пришел бы в черный дом и сдался бы, а там уже как решат судьи». «А кто говорит судьям, как решать?» — капитан пожал плечами. «Понятия не имею, господин напарник, я ведь не судья, я капитан второй канцелярии, дознаватель первого ранга. Мое дело ловить преступников. И пауки, преступники. Или ты это отрицаешь? Глупо отрицать очевидное, возразил Арт. Они столько натворили, что... Тогда в чем твоя проблема? Я просто не знаю, что чувствовать. Они зло, они вынужденное зло, они обманутое добро, они вообще кто? Миллар улыбнулся. Впервые с начала разговора, только немного печально, и еще с едва заметной, но все же присутствующей ноткой ностальгии. Добро-зло. Если ты будешь мерить все такими понятиями, напарник, то рано или поздно обнаружишь себя в том же положении, что и темный лорд, или как Арор и Габар. Ардан дернулся как от пощечины. Ты. Они оба думали, что могут переделать мир под свое видение и к чему это привело. Не останавливался Миллар. К горам трупов и рекам крови. А насчет чувств старайся их не слушать. Работай. Делай свое дело. Делай то, что должен. Знаешь, Арт, что отличает взрослого охотника от детеныша? Что, Иргар? Детеныш делает то, что хочет, а взрослый охотник то, что должен. Это сложно. Ардан провел ладонью по груди, словно пытаясь унять заболевшее сердце. Вот только боль была совсем не физическая, не слушать чувства. А никто не говорил, что работа легкая, ухмыльнулся Миллар. Но обычно помогают сигареты, черный юмор и алкоголь. Главное не переусердствовать ни в том, ни в другом. А положительный, она всплеснула руками. Тоже, конечно, ярлык. Да и вообще, забудь, что я сказала. Все мы, кто делает работу, которая должна быть сделана, всегда выглядим в глазах послушного стада самыми последними мерзавцами. Почему? А потому, малец, что наше существование как бельмо на глазу этих хороших людей. Мы им, видишь ли, напоминаем, что мир дерьмо. Последние слова Катерина выкрикнула, обведя взглядом оставшихся в вагоне посетителей. Грязное, паршивое место, где сильный жрет и ебт слабого, где все друг другу врут, предают и убивают. И хорошие люди, Арди, они не хотят этого видеть, им это неудобно, а мы напоминаем окружающим обо всем дерьмище одним лишь фактом своего наличия, потому мы плохие, и нас надо того этого убрать подальше, но проблема из-за этого не исчезнет же, Ваот, протянула стрелок, ты это понимаешь, и хорошо, что понимаешь, а остальные да ладно, Арт, забудь, это я спьяну, и, может, из-за того, что похоронки опять разносить, ненавижу это дело. Катерина тогда, в поезде, была права, не ошиблась ни в одном своем слове. Только Ардан не понимал, где именно и в чем именно заключается данная правда. Ему лишь казалось, что он что-то понимал. Тот, кому не придется принимать те же решения, что Ардану и Миллару, всегда с чистой совестью смогут назвать их обоих мерзавцами. Тех, кто встал на защиту необманутых людей, доведенных до крайней степени отчаяния, Амен, Лемрити и прочих, кто и стал причиной трагедии. Вот только это все не так, все совсем не так, но чтобы понять это, надо наблюдать за многомерностью не со стороны, а находиться на одной из граней. Теперь Ардан это знал. Осталось только выбрать, на какой конкретно грани он находится. Нам все еще надо подтвердить эту гипотезу, господин Мак. Ардан дернулся и отмахнулся от своих рассуждений. Мысли завтрашнего дня, у них имелись куда более насущные проблемы. Есть идеи? Если ты прав, и у них кротов побольше и поглубже, чем ровнево, то это первое, в чем следует убедиться. А мы уже не убедились, как, спросил Миллари, как и в прошлый раз, ответил сам себе, архив. Ровнево не могла им ничего передать, а нас опередили, потому что знали и хотели отвлечь внимание. Миллар процедил что-то нечленораздельное. Это не сильно поможет нам вытащить ее из черного дома, но уже больше, чем ничего. Миллару явно тяжело давалась тема Алисы Ровневой. Хорошо, Налимов, надо ехать к Каркару. Тогда поехали. Погоди, Ардан схватился за руль. У нас осталось совсем немного времени. Миллар вздохнул и снова нахмурился. Да, я помню, напарник, что у нас, по твоему мнению, срок до первого дня лета. И еще помню, что ты не можешь рассказать мне почему. Ардан действительно не мог. Не мог сказать, что в уравнении имелось еще одно неизвестное, сбежавшие из темницы летнего двора таинственной ситхи, или не такой уж и таинственный. Помнишь, я говорил о словах звездного оборотня, о том, что у него есть кровь Матабар? Ардан кивнул. И что с того? А что если, они тогда похитили меня вовсе не ради искусства и Анхани, а из-за твоей крови, перебил Миллар. Ардан снова кивнул. Капитан молчал, долго молчал, а затем, тяжело, нахмурившись даже изряднее, чем ранее, произнес. Ты ведь понимаешь, что это, в таком случае, означает, те, кто связан с пауками, точно так же связаны с операцией «Горный хищник». Миллар отпустил руль и потянулся к третьей сигарете, затем вспомнил, что не докурил вторую и затянулся. Выругался, затушил, выкинул окурок и пригладил ладонью растрепавшиеся волосы. Видимо, воск высох. «Только не говори мне, что собираешься повторить этот финт с фабрикой, напарник. Хочешь стать наживкой, а у нас есть другой вариант, для начала, все проверить», — возразил Миллар. «Мы все еще предполагаем, что разобрались в сути происходящего. Мы не можем доказать причастность твоего профессора, не можем доказать махинации Налимова, не можем даже привязать Мэн и Лемрити к паукам и тем таинственным господам, о которых тут столько сказали. У нас лишь косвенные улики, а патронов в барабане осталось лишь на один выстрел. Поэтому я предлагаю разделиться и... Нет, дорогой мой напарник, предлагать сейчас буду я, а ты внимательно слушать. И начнем мы с... джаз-бар у Брюса». Аркар смотрел на Миллара так, будто видел перед собой нечто, к чему он не знал, как относиться. То ли как к опасной, заразной собаке, способной укусить и заразить чем-то неприятным, то ли как к равнозначно неприятному, дурно пахнущему насекомому, которое хотелось раздавить, но не имелось желания пачкать руки. «Значит, я правильно понимаю, что ты хочешь от меня, Арт, на языке степных орков», — говорил Аркар. «Можно на галлисском», — перебил Миллар. Орк осекся и повернулся к капитану. «Коротышка, если тебе заняться нечем, вон, можешь взять тряпку и помыть мне полы. Справишься, или плащи теперь и на это не способны». Капитан потянулся к револьверу. Аркар сжал кулаки. «Господа, в который раз за вечер», — взмолился Арт. «Пожалуйста, я буду говорить на том языке, на котором захочу, коротышка», — процедил Аркар. «Это вы ко мне пришли, а не я к вам. Я этого не забуду, орк». «Ой, да сколько угодно», — отмахнулся Аркар и повернулся обратно к Ардану. «Ты хочешь, Арт, чтобы я узнал, у Конклава имелись ли какие-то связи у Налимова?» «Налимова, без разницы», — снова отмахнулся орк. «Связи с постелью кого-то из наших?» «Да, ладно, я тебе должен за тот случай с Индгаром, так что...» «Но это еще не все». Орк в ожидании уставился на Арда. «Мы не можем показываться на глаза, потому что нас все знают, как и меня. Так что потребуются твои связи в Конклаве. Для чего?» «Чтобы остановить возможную войну с молотками, которая приведет к беспорядкам со всеми первородными». Ардан с Милларом не сомневались, что таинственным кукловодам плевать на банды. Все, что они хотели, столкнуть лбами первородных и прочих обитателей столицы, а орочьи пиджаки и молотки должны были стать лишь спичками. «Выкладывай свой план, Арт», уже на галлисском, после непродолжительных размышлений, выдал Аркар. Ардан развернул и раскрыл папку, в которой хранились детали операций, разработанные ими с Милларом. «Ну ладно, в основном Милларом, Ардан просто идеи подавал. Для начала, нам потребуется распылить специальный химический состав на профессора Лею, а затем...» «Погоди», — оборвал его орк. «Профессора, это на звездного мага, что ли?» «Да», — подтвердил Ардан. «Это поможет нам ее отследить. Магию она заметит, а какой-то специфический запах различит Индгар, который нужен тебе для...» «Я знаю, для чего он мне нужен. Меня просто смущает, что в ваших кумеках-головах, табишта, зародилась сама мысль, впрочем, неважно. Продолжай». И Ардан продолжил. Он рассказал все, что они запланировали, включая то, как смогли, по прямому приказу полковника, освободить Ровневу, потому что лишь она могла разработать нужный состав, чтобы выследить Лею. Как, в приоритетном порядке, требовалось разбудить Эрнсона с Урским, Мшистого ведь разбудили, чтобы они могли, пока все уверены, что они спят, стать их основными руками и ногами, ведь требовалось сделать на земле так многое. Ну и Аверский, в качестве основной боевой единицы. Ардан даже не сомневался в том, что ничего не сможет сделать против такого мага, как Лея Маример. «Значит, от меня требуется распылить какой-то состав на синего мага и...» Аркар углубился взглядом в перечень. «Еще несколько ничуть не менее нетравоядных, нетривиальных», машинально поправил Ардан. «Да плевать каких», прорычал полуэрк. «Я бы даже сказал, охуительно всратых задач, но, боюсь, Арт, твои нежные уши не одобрит. И все это ради чего? Я клялся тропами предков, Арт, что отвечу тебе услугой за услугу, а не вот это вот нечто, напоминающее мне военную диверсию в тылу врага. Пауки планируют взорвать, да пусть хоть целую улицу взрывают», — перебил Аркар. «Десятую часть столицы, закончил Ардан. Арка рассмеялся, а затем, заметив серьезные взгляды собеседников, замер каменным изваянием. «Вы не шутите?» Молчание стало ему ответом. «Вы не шутите?» – выдохнул орк. «Ладно, но позвольте внесу замечание. Ты, если этот коротышка сейчас что-то еще скажет», – Аркар прорычал в лицо начавшему говорить Милару, – «то я занесу свое замечание ему в грудную клетку». Милар, естественно, молчать не стал, так что только спустя 10 минут Ардан узнал, что Аркар предлагал в качестве условного сигнала не какие-то конкретные слова, а простой свист, который использовали в степях, заброшенный храм старых богов. «Вы арестованы второй канцелярией, профессор Ле Маример». Но, разумеется, никакого эффекта сказанное не возымело, и уже в следующее мгновение полетели пули и заклинания, которые мгновенно исчезли в целой плеяде многочисленных щитов, возведенных всего одним, единственным, касанием посоха Аверского о землю пещеры. Под ногами гранд-магистра военной магии вспыхнул едва ли не десяток соединенных друг с другом, сложнейших печатей, что, судя по сверкнувшим на пальцах аккумуляторам в кольцах, стоило немало лей. Все пауки, кроме Индгара, так же, как и Налимов, держали в руках жезлы. Каждый из них обладал искусственными звездами. Профессор Лея, Ардан, опираясь на посох, сумел подняться на ноги. Тело, после всех последних приключений, противилось подобному к себе отношению. «Вы все еще можете. Мои коллеги не ошибались, господин Игабар, когда хвалили ваш ум». Профессор Лея подняла вторую руку, которая раньше казалась простым протезом, и сдернула с себя плащ. «Но не думайте, что мы не подготовились». Ардану потребовалось какое-то время, чтобы не только осознать увиденное, но и, банально, поверить тому, что открылось его глазам. Вместо протеза у профессора Лея из плеча торчало нечто, напоминающее лапу рептилии, покрытая чешуей, когтистая лапа, увенчанная кольцами с накопителями, а вместо ног – птичьи лапы, совсем как у гарпий, созданных Галисом во времена войны зарождения империи. Профессор Лея подвергла сама себя процессу химеризации, только, судя по тому, как дергана она двигалась, не очень успешным. Но проблема даже не в этом, а в том свитке, который она держала перед собой. Ардан, проведший столько месяцев с печатями госпожи Талии, не мог не узнать конструкцию, так же, как не мог ее не узнать и Аверский. «Арт!» – закричал гранд-магистр, но было уже поздно. Когда гранд-магистр ударил посохом о пол, то его печать, в самом прямом смысле, попросту сдуло. Сдуло той поразительно мощной концентрацией лей, созданной криком заживо плавящихся, сгорающих в мутном, алом огне, пауков. Каждый из тех, кто держал в руках жезл, исчезал в кровавом пламени. Каждый, кроме Индгара. Пепел, поднимавшийся от их тел, складывался в воздухе печатью, в точности копирующей ту, что сияло на свитке профессора Лей. И, когда та нажала на кнопку и почти мгновенно захлопнулись кристаллические половины купола, отрезая Лею и Арда от остальных, то ни Аверский, ни Аркар, ни кто-либо другой не смог помешать. Они были слишком заняты. Заняты тем, чтобы не погибнуть под взмахами пылающего клинка длинной в несколько метров, который сжимала в своих руках тварь, высотой едва ли не такой же, как те исполинские статуи, что окружали платформу. Профессор Лея призвала демона. «Я ведь сказала, Арт, вы проиграли». Профессор нажала вторую кнопку на пульте, и пирамида, на которой они с Ардом стояли, начала складываться внутрь самой себя, опуская платформу все ниже и ниже. Глава 119. Ардан смотрел на то, как с тяжелым грохотом задвинулись многотонные каменные плиты, смыкая над головой потолок грота, оставляя по ту сторону громадного демона, нескольких плащей, гранд-магистра, орка и смолкающие за сомкнувшейся преградой далекие отзвуки сумасшедшей битвы. Сам же Арт оказался посреди луга, небольшого, цветочного луга, где среди высокой травы, щекочущей сквозь порванные брюки кожу на уровне коленной бедер, тянулись к солнцу цветы, лютики, фиалки, колокольчики, порой даже васильки. Вот только им, как и их свободным, далеким братьям и сестрам, было так и не суждено коснуться высокого светила. И если во внешнем мире это запрещали законы мироздания, то здесь самый банальный факт того, что никакого солнца в гроте не оказалось. Подземный мешок, размерами немногим превышавший лекторий в большом, освещался при помощи стеклянной сферы, закрепленной под потолком. К ней прикреплялись десятки кабелей, убранных внутрь тугих оплеток, закрепленных на опорах, вкопанных в землю. Сами опоры оформились в виде деревьев, только железных. Их корни, желоба, где переплетался сложный узор ли и кабелей, перекрещивались, нахлестывались друг на друга, а затем снова расходились в разные стороны, пока не терялись внутри громадных машин, занимавших почти весь периметр грота. Часть из кабелей уходила внутрь стены, видимо, присоединялась к тем агрегатам, что остались снаружи. Сама профессор Лея, больше не скрывая своих птичьих, похожих на соколиные, ног лап и руки, чем-то напоминающие лапу ящерицы или иной рептилии, спокойно вчитывалась в журнал и вводила в приборы последние данные. Постоянно перещелкивала тумблеры, крутила реле и, порой, нажимала на массивные кнопки. Ее, казалось, нисколько не заботило присутствие Арда. Даже, скорее, наоборот. «Профессор, я ведь уже сказала», — студент Эгабар, немного усталым, но лишенным негативных эмоций тоном, перебила госпожа Маример. Казалось, что ее куда больше беспокоит собственный журнал и грохочущая, вибрирующая аппаратура, нежели Ардан. «Вы проиграли». Арди бросил быстрый взгляд на стеклянную сферу. В ней, переливаясь всеми цветами радуги и даже теми цветами, названия которых еще не придумали, сияла сфера, не похожая ни на что из того, что прежде видел юноша. Ни пламя и ни сгусток света, ни жидкий, горящий газ, ни, собственно, какая-либо жидкость. И все же она была там, запертая, дрожащая, бьющая о стенки в бесплотных попытках выбраться на волю, но вместо этого, каждую секунду к ней прибавлялись все новые капли разноцветного света. Их порождали те самые кабели. Довольно любопытное устройство. Профессор дернула очередной рычаг и, закрыв журнал, повернулась к Арди. С весьма и весьма прозаичным принципом. Видите ли, дорогой студент Эгабар, когда Ианхани создают свои великолепные артефакты, то помещают в них часть Лей, и потому они и не теряют своих свойств, в отличие от звездных изделий. И машина наверху, Лея указала журналом на потолок, вытягивает эту Лей, а затем конденсирует и расщепляет на отдельные поля, которые затем, уже здесь, она указала себе за спину, вновь синтезируются в единую материю, которая, проходя через этапы, как выразился Парлакс, частичного распада, приобретают большую энергетическую плотность, и в результате мы видим. Профессор кивнула на стеклянную сферу, внутри которой пылала, очищенная от примеси Лей, закончил за профессора Ардан, потому что, как и в случае с магами, Лей, касаясь любого природного объекта, получает его заряд, часть его свойств, и потому ее так сложно использовать в технике. Отлично. Будь это экзамен по звездной инженерии, я бы поставила вам высший балл. Как и прежде, на лице Лей, снявшей фарфоровую маску, не дернулся ни единый мускул, хотя их там осталось не так уж и много. Большая часть ее лица представляла собой искусственные кости, прикрепленные винтами и пластинами к тем, что уцелели после трагедии. Их легко было различить сквозь лоскуты шрамированной кожи, где бесчисленно сияли маленькие точки, оставленные иглами и нитками. Вместо глаза – пустая глазница, дно которой обтянуто все той же, уродливой, пузырчатой скорее даже пленкой, нежели кожей. Часть зубов отсутствовала, а обнаженный язык то и дело скатывался трубочкой, чтобы втянуть в обожженное горло слюну. Ардан содрогнулся, и дело вовсе не в ужасной травме. Просто каждый вдох, каждое слово, каждое движение языком должно было доставлять профессору мучения, сродни тем, что испытывает человек, когда на последних каплях кислорода, оставшихся в агонизирующих легких, выныривает из воды, чтобы сделать обжигающий вдох. «Я не хотела так», — Лея потянулась к лицу когтями, заменявшими ей пальцы на руке рептилии. «Я просила, чтобы мне дали умереть, но мне не дали». Ардан не стал задавать такого глупого вопроса, как «почему?». Он уже знал ответ. «Почему?» «Потому что тем, кто не дал Лее Маример умереть, требовалось, чтобы она сделала то, что сделала. Ее даже просить и убеждать не пришлось. Меня никто не просил, никто не сталкивал на темную тропу», — произнесла профессор, будто озвучивая мысли Ардана. «Я просто искала способ как-то вылечить себя. Себя и тех, кто оказался вместе со мной». «Вместе с вами?» — переспросил Ардан, открывший перед собой гримуар. «Военный лекарь, синий маг на борту судна, находящегося в нейтральных водах. Судно, записи о котором отсутствуют в официальных бумагах, но при этом напичканного Лей оборудованием и...» «У вас светлая голова, студент Эгабар», — перебила его Лея. «Но если вы думаете, что что-то знаете, то ошибаетесь». «Я знаю достаточно», — покачал головой Арди. «Вы были частью экспериментов, которые проводились над людьми. Лия подняла на него немного печальный взгляд своего единственного глаза. Арди вздрогнул. Вздрогнул и отшатнулся. Они с Миллером кое-что не поняли. Неверно посмотрели на картину. Налимов никогда не имел семьи среди первородных, поэтому Эркар и не смог найти никакой информации в конклаве на этот счет. Просто, в какой-то момент, Ильдар Налимов увидел что-то большее, нежели дополнительные эксы на своем счету. Вернее, увидел то, что за ними крылось, и его замучила совесть. Нечто столь обыденное, выходящее за рамки предметного взгляда на мир. Совесть. Первородные, выдохнул Ардан. Все верно, студент Габар, кивнула госпожа Маример. Ильдар Налимов поставлял на наше судно первородных, которые хотели незаконно пересечь Ласточкин океан. Не всех, разумеется, только тех, кому не посчастливилось иметь в своем деле записи о преступлениях. Не знаю почему, он никогда не распространялся на этот счет, но, может, он так хотел себя оправдать в собственных глазах. Но все изменилось, когда он увидел, что запись о преступлении присутствует в личном деле маленькой арчанки. Ардану стало тяжело дышать. Плюшевый медведь, дурацкий, плюшевый медведь, сестра Ингара, не сестра. Профессор отложила в сторону журнал и тоже открыла свой гримуар. Не сестра Арт. Ардану показалось, что у него в горле пересохло. Голова закружилась. «Дочь», – прошептал Арт. Это была его дочь. Дети обладают самой большой нейропластичностью. По щеке Леи скатилась темная, почти черная слеза. Мы предпочитали работать именно с ними. Опыты. Глубокая демонизация, не стала отрицать профессор Лея. Частичная химеризация, высшая некромантия. Разработка самых незаметных печатей малификаций, мутаций. Перед внутренним взором Ардана пронеслись образы недавнего прошлого. Вот Алиса Ровнева обнаружила искусственные звезды. Вот отчет, в котором указывалось, что мозги Ирегова расплавились прямо внутри черепа. Вот молодые вампиры, не обладающие даже крупицей истинной силы, ходящих сквозь ночь. Вот неизвестный, незарегистрированный звездный оборотень. Ты даже не представляешь, парень, на что способна звездная магия, когда на нее не накладывают государственные запреты касательно всякого рода негуманных экспериментов. Так ему когда-то давно сказал Март Барсков. Ударение на гуманных, а значит тех, которые связаны с людьми. Но на корабле, где служила Лия Маример, эксперименты ставились вовсе не над людьми, а закончились почти 6 лет назад. Как раз тогда, когда предыдущий император занемог и государственными делами начал, пока что в тени, заниматься великий князь Павел Агров. Вы знаете, Арт, почему я решил построить этот храм? Император знал. Его императорское величество Павел IV, одним из своих первых указов, заверенных подписью тогда еще живого батюшки, распорядился закрыть нашу лабораторию, снова не стал отрицать профессор Лия, а вместе с лабораторией уничтожить все свидетельства наших изысканий, включая всех причастных. Ардану показалось, что еще несколько слов и он свалится на землю от тяжести их звуков. Черная слеза на жуткой впадине, заменявшей щеку профессора, высохла. Не было никакого шторма, студент Габар. Ни шторма, ни акта бомбистов или революционеров среди первородных. Впервые в голосе профессора прозвучали хоть какие-то интонации. По высочайшему указу главы второй канцелярии, группа кинжалов подорвала наше машинное отделение и заклинила руль. Нас, вместе с баржей Налимова, действительно выбросило на берег мертвых земель. Вот только всех, кто пытался покинуть остров, немедленно уничтожали заслоны, выставленные второй канцелярией. То, что вы не знаете правил игры, не означает, что их у нее нет. Ардана тошнила, в животе все перекрутилось, от шума в висках стало трудно слышать собственные мысли. Мне, вместе с группой трех счастливчиков, объектов моих собственных экспериментов, связанных с регенеративными способностями вампиров, удалось выжить. Слова профессора обжигали сознание Арда не хуже расплавленной стали. Мы смогли смастерить плот и, воспользовавшись настоящим штормом, попасть на торговое судно, шедшее курсом из Дунсфилда. Так Короне, из-за страха международного скандала, связанного с нарушением Международного пакта звездной магии, пришлось признать наше существование. Нам смастерили легенду, выплатили компенсацию и выбросили на улицу. Тяжело дыша, Ардан выпрямился. Мысли роем жужжали в голове, и все норовили сломать черепную коробку изнутри. Наверное, сложно и принять тот факт, что все это время вы работали на тех, кто повинен в том, что сейчас происходит. Нет, и тот факт, что... Лия осеклась и дернулась как от удара кнута. Что? Нет, повторил Ардан. Вы заблуждаетесь. Впервые на том, что заменяло профессору лицо, промелькнули какие-то эмоции. Натянулась пузырчатая, покрытая ущельями шрамов кожа, напряглись тонкие, похожие на нити, едва ли не обнаженные мускулы, и заскрипели винты в костях. «Вы просто не знаете правил игры, мальчишка!» В сердцах выкрикнула Лия и уже замахнулась посохом, но замерла, когда Ардан продолжил говорить. «Если поверить тому, что вы говорите, то получается, что глава второй канцелярии, коим являлся великий князь Павел, знал о происходящем на вашем корабле, но, почему-то, не отдавал приказ об остановке деятельности лаборатории, пока не заменил, де юре, своего отца, почившего императора». Ардан прикрыл глаза и выровнял дыхание. «Это несусветная глупость, противоречившая сама себе. А значит, если следовать элементарной логике, то получается». Теперь уже профессор Ли обмякла, вцепившись когтями в посох. Он не знал. Павел ни о чем не знал. Кто-то оказался достаточно могущественен, чтобы скрыть целую плавучую лабораторию от главы второй канцелярии. Ардан снова поднял взгляд к потолку их грота. «И поэтому Павел и отдал приказ о вашей ликвидации. Потому что все мы были скомпрометированы», — закончила за него Лия. Ардан мог бы еще добавить то, что их подобрал корабль из Дунсфилда, вовсе не совпадение, и что если бы широкой общественности, в особенности среди первородных, стало известно, что творилось на корабле, то все усилия короны по нормализации отношений людей и первородных исчезли бы в том же самом кораблекрушении. И именно поэтому, а не только из-за утечки информации, к их делу относились с такой секретностью и не допускали никого лишнего. Но если вторая канцелярия знала о происшествии на корабле и причастности Леи Маример, то почему полковник, даже после того, как Арт с Миллером рассказали о словах Регланова, ничего не сказал? Так что уж не обессудьте, но все должны знать только то, что им полагается знать, не более того. «Такая работа», — прозвучали в голове слова полковника, «такая работа», потому что Арт, как правильно ему говорили, навсегда останется потомком Рарайгабара, потому что он сам по себе является возможной утечкой информации. И именно поэтому им ни о чем не сообщали. На какое-то время они замолчали. Да, Ардан был уверен в том, что вторая канцелярия понятия не имела о плавучем кошмаре, созданном империей в нейтральных водах Мелкоморья и Ласточкиного океана. Но отсюда возникал другой вопрос. Почему Лия Маример, скомпрометированная участием в незаконных, подпольных экспериментах, позволили жить? В том, что у империи под властью Павла IV Агрова достаточно силы и средств, чтобы незаметно, уже после того, как все улеглось, уничтожить 10 таких Лии Маример сомневаться не приходилось. И, как бы ни был страшен данный вопрос, ответ, настойчиво стучащийся во врата разума, пугал еще сильнее. «Наживка», — прошептала профессор, пришедшая к тем же самым выводам. «Для короны мы просто наживка». Арди промолчал. «Зачем оставлять в живых профессора Маример? Затем же, зачем оставили в живых учеников Арара? Чтобы, в течение многих лет, попытаться выйти через нее на тех, кто стоял за плавучей лабораторией».